Тут было похоже на тонко нарезанный копальхин мяса, которое называлось ветчиной. По целых две котлеты лежало на каждой тарелке. Правда, котлеты были так малы, что не сравнились бы даже с полкотлеткой, которую готовила в педучилищной столовой повариха тетя Поля. В довершение девушка принесла целых три бутылки. Одна была наполнена цветной жидкостью, а две другие были хорошо знакомы Ринтену и Каяну еще по Владивостоку. Это было пресловутое пиво. Она тут же откупорила бутылки, и когда Федор Нефедович потянулся горлышком к стакану Ринтена, тот поспешно прикрыл его рукой. «Так это же пиво», — сказал майор. «Мы это не пьем», — сказал Каян, закрывая в свою очередь свой стакан. «Ну что ж», — произнес разочарованием Федор Нефедович, «тогда налью вам лимонада». Ринтен и Каян с опаской смотрели, как в их стаканы широкой струей лился из горлышка пенистый напиток. Но когда они его попробовали, оказалось, что это чудесная сладкая вода, которая приятно щипала язык. «Это совсем не то, что пиво», — с довольным видом сказал Ринтен. «Его можно пить всю жизнь», — заключил Каян. Во время еды Ринтен поглядывал вокруг себя, ожидая, когда девушка принесет хрен. Но она обслуживала другие столики и не собиралась подходить к ним. Тогда Ринтен осторожно спросил майора: «Федор Нефедович, а где же хрен?» «А вот он у тебя на тарелке», — ответил майор и показал на кучку чего-то жеванного, лежащего на краю тарелки. «Чудесная штука!» — продолжал он, накладывая его кончиком ножа на кусок ветчины. Ринтен все же не решился его попробовать. Через полчаса колеса снова стучали по рельсам, а навстречу бежала и летела русская земля. Пятидесятое. За день до прибытия в Москву вагонная жизнь совершенно изменилась. Карты, домино и другие игры были оставлены. На последней перед Москвой большой остановке многие побрились в парикмахерской, а кто не успел, ловил свою намыленную физиономию в маленький прыгающий осколок зеркала. Храбрецы, рискнувшие бриться на ходу, потом ходили облепленные кусочками бумаги. Приближалась Москва. Новые чувства рождались в душе юноши. Жизнь за стенами вагона была удивительна, но не до конца понятна. Удастся ли им когда-нибудь приобщиться к этой жизни настолько, чтобы быть как дома по-настоящему, а не по приглашению радушных хозяев? Хватит ли сил и способности до конца понять жизнь больших городов, землю, дарящую хлеб? Спутники Ринтена и Каяна готовились к встрече с Москвой. Одни говорили просто: «Подъезжаем к Москве», но с теплотой в голосе. Другие — с торжественностью: «К столице нашей Родины Москве». Все чаще в том или другом купе между верхней и нижней полкой натягивалась простыня, переодевалась женщина. Фёдор Нефёдович вынул из чемодана свои ордена и медали. Он суконкой натер их до блеска и прикрепил к мундиру. Пассажиры были учтивы друг с другом и оживлены, как перед 1 мая. «А может быть, наденем наши новые костюмы?» — предложил Ринтен. Каюн горячо одобрил идею и тут же нашел, как практически осуществить ее. Поздно вечером, когда схлынул вечерний наплыв умывальник, друзья забрались туда с заранее приготовленными костюмами. Здесь они оделись во все новое, вплоть до обуви, а старую одежду сложили в чемоданы. Чтобы не измять нарядное платье, они решили просидеть до утра. Ребята всю ночь проговорили, строили планы осмотра Москвы. Первым делом на Красную площадь. Наверное, можно от вокзала проехать туда на метро. Мы и метро посмотрим, и на Красной площади побываем, потом в музей. «Может быть, в музей не надо?» — возразил Каюн. «В Йене ведь есть музей. Давай лучше сходим вместе с майором в Сандуновские бани». «Но в Йене тоже есть баня». «Но это совсем другое», — горячо убеждал Каюн. «Там есть даже такой душ, который бьет снизу, а еще бассейн с теплой водой. Мы с тобой никогда не плавали в теплой воде. Должно быть, это очень приятно. Можно даже на минутку нырнуть. Неглубоко, конечно. Уж лучше в Третьяковскую галерею сходить, чем нырять», — убежденно говорил Ринтен. «Я где-то видел», — возражал Каюн, — «такую фотографию. Ничего не разобрать, одни спины. И внизу подпись: «Посетители Третьяковской галереи у картины Репина Иван Грозный убивает своего сына». «Или тебе нравится смотреть на убийство?» В голосе Каюна слышалось нескрываемое ехидство. «Считается, что эта картина — одно из лучших произведений мирового искусства». Не обратил внимания на ехидный тон Каюна Ринтен. Невдалеке от Москвы поезд остановился сменить паровоз на электровоз. На дощатом перроне стояли девушки и продавали огромные букеты цветов. Почти все пассажиры купили по букету. Ринтен и Каюн тоже взяли себе по охапке больших махровых красных цветов. Цветы стоили дорого. Это тоже было в диковинку. На Чукотке никто не решался продавать цветы, украшения земли. Это все равно, что продавать голубое небо. Цветы были сильным запахом, от которого кружилась голова. Замелькали московские пригороды, маленькие белые домики, а рядом с ними многоэтажные дома, а затем снова пустыри с пасущимися коровами –